Ведь как еще срок сойдет? Может, и корона ее ждет, а может, и клобук иноческий, а чего доброго и казнь. И девушка вздрогнула, вспомнив о том, что на худой конец может ожидать ее золотую цесаревну. Но она ни одним словом не выказала своего волнения и быстро стала одевать свою госпожу. Весь этот день прошел в каком-то мучительном ожидании. Он тянулся бесконечно, этот долгий, как вечность, осенний день. Когда стало смеркаться, в приемную горницу принесли свечи, и цесаревна принялась играть в карты с братьями Шуваловыми и Воронцовым. Игра была затеяна нарочно, дабы следившие за каждым шагом цесаревны шпионы не могли допустить и мысли о том, что в эту ночь задумано выполнение смелого заговора. Но сегодня не везло Елизавете. Она поминутно делала промахи. Впрочем, и ее партнеры отличались не меньшей рассеянностью. А на дворе шел снег, пела метелица, и в окна смотрел студеный ноябрьский вечер. В самый разгар игры скрипнула дверь, все вздрогнули невольно. Не открыт ли замысел и не явились ли за ними, чтобы тащить в тюрьму всех, не исключая и цесаревны, мелькнуло в голове играющих. Вошла запушенная снегом фигура в старом рваном полушубке и валенках. Это был Лесток. «Что за маскарад?» — невольно рассмеялся Петр Шувалов. «Нельзя, следят. Этот дьявол Чичерин днюет и ночует около моей квартиры, стараясь знать каждый шаг, который я делаю. Думал не уйти, но Бог помог». «Вы были у казарм, доктор?» — с кажущимся спокойствием спросила Елизавета. «Да, принцесса. Все тихо снаружи. Но ваши молодцы работают вовсю. Я слышал разговор под окном. Произносилось ваше имя. И если бы вы знали, ваше высочество, какой верой, какой теплой надеждой на вас горят все эти солдатские сердца. Но я ужасно боюсь за них. По городу ходят шпионы», — в волнении произнесла Елизавета. «О, ваше высочество, не беспокойтесь. Когда шпионы пойдут с доносом, там уже все будет кончено», — с тонкой усмешкой значительно произнес Лесток, указывая жестом на Зимний дворец. В горнице воцарилось молчание. Слышно было только, как шуршат карты, падая на стол под руками играющих, и как ветер жалобно завывает под окном. «Жутко!» — проговорила Мавра Егоровна, ежась и кутаясь в платок. «Полно, что за жутко? Смелым Бог владеет», — произнес Воронцов и весь, по-видимому, углубился в игру. В это время из соседней комнаты понеслась, зазвучала нежная мелодия. О буйных запорожских набегах говорила она. О былой удали казаков-удальцов, о львиной храбрости атамана Батаки. Эту песню сложила Украина в память славной запорожской сечи. И эту песню пел в эту ночь догадливый Алеша Разум. Цесаревна вся подалась очарованию чудной песни. Хвалебный гимн, сложный в честь могучих храбрецов, заставил ее задуматься глубоко-глубоко. Вот если смелый замысел удастся, кто знает, может быть, и в честь ее сложится такая же дивная, как и эта хвалебная песня. Но вот песня оборвалась, бандура стихла, не слыхать больше голоса разума. Снова скрипнула дверь. И снова все вздрогнули и переглянулись.